Глава 36. С того случая прошло 2 месяца. Первое время Анхель пристально наблюдал за женой, боялся оставить ее одну без присмотра. Он никому из семьи не рассказывал о том, что случилось. Они оба решили забыть об этом глупом, страшном поступке. Хотя Софии казалось, что бабушка Гюли и так все знает. Она часто вспоминала ее слова, не иди на поводу у эмоций. А ведь София пошла к озеру благодаря тому, что подчинилась им. Чуть не утопилась, потому что чувствовала себя ущербной и никому не нужной. Хотела освободить Анхеля от тяжкого груза. Но София ошиблась. Она нужна была всем. Розе, которая любила вечерами обсуждать с ней сюжет своей книги. Милошу, который начал улыбаться и делиться всем, что произошло за день. Своему мужу, которым София не переставала восхищаться. Узнав от Йона, что его отец проходит лечение у психотерапевта, Анхель связался с этим доктором. Он боялся повторения ситуации, которая случилась на озере, и хотел помочь Софии справиться с горем. Она согласилась пройти курс лечения, чем порадовала мужа. Отец Йона находился в стационаре и уже готовился к выписке. Йон ежедневно навещал его и, наконец, стал узнавать в нем прежнего отца, которого прекрасно помнил, но которого потерял на долгие годы. Отец поправлялся. О случае с Софией знали только Йована и Йон. Для Йована это стало той самой крайней точкой, которая навсегда изменила ее отношение с Дианом. Ни о какой росписи в момент, когда подруге так плохо, не могло быть и речи. Йована поругалась с женихом и, кажется, мириться с ним не собиралась. Зато девушка наблюдала за парой Йона и Тияны, внешне казавшейся милой. Будущая жена не высказывала недовольства из-за отмены свадьбы, а смиренно ждала лучших времен. Это и понятно, если учитывать, что у цыганок нет выбора. Наблюдая за Йоном и Тияной, девушка с грустью осознавала, что у нее в жизни все по-другому. Мужчина другой совсем ее не понимает. Или это она не понимает Диана? За прошедшие месяцы София пришла в себя. Можно было снова вернуться к теме свадьбы, но Йована поймала себя на мысли, что не хочет этого. Не хочет возвращаться к Диану и к прежней жизни. Она забрала свои вещи из его квартиры, ушла жить к родителям. Йована часто приезжала в больницу к Гарану, отцу Йона, с которым за это время сдружилась. Это был очень милый старик, худенький и почти беззубый, но улыбчивый и добродушный. Гаран всегда был рад ее видеть. Каждый раз улыбался беззубым ртом и заводил цыганскую песню. Йована его поддерживала, и звонким голосом подхватывала слова на цыганском, которые не понимала. Когда Йон заходил в палату, то поначалу испытывал недоумение, но потом улыбался, наблюдая за этим дуэтом. Йон улыбался. Йована нечасто видела его улыбку раньше. Йон тоже привык видеть девушку почти ежедневно. Однажды они вместе пообедали, и Йон узнал, что Йована рассталась с Дианом. Он внезапно замолчал, задумался, пока девушка не тронула его за руку. «А ты хочешь связать свою жизнь с нелюбимым человеком?» «Кто сказал, что я не люблю Тияну?» На этом разговор был окончен. Это была первая и последняя попытка Йованы изменить все простым намеком. Что она хотела от Йона? Да и решила ведь уже, что он ей не пара. Хотя семья у него замечательная, и Гаран великолепный человек, правда, немного смешной. Йована по-прежнему не хотела бы жить в цыганском поселке и носить длинные цветастые юбки. Ее ноги всегда оставались открытыми и так и притягивали взгляд Йона. София пришла в Цепелин навестить Ника, чтобы немного отвлечь его от мамочек с детьми. Оказалось, что он не скучал. Вместо мамочек его развлекали азартные онлайн-игры. К удивлению Софии не было предела. «Ника, что это?» Она взглянула за барную стойку, где стояли 5 мониторов. «Это не я», — тут же вставил бармен с виноватым видом. «Это Анхель. Это его идея. Идея классная, ведь каждую минуту кто-то проигрывает 1000, а то и миллионы. И эти денежки идут нам. Никакого обмана, все честно. Но если человек не дурак, то он в это не ввяжется». «Боже мой», — прошептала она. «Получается, ты обманываешь дураков?» «Не я. Они сами себя обманывают». Ника постучал пальцем по виску. «Их же никто не заставляет это делать!» Это было правдой. Софии пришлось согласиться, но только потому, что задумка принадлежала ее мужу, потому что никто не заставляет людей играть. И никто не ворует у них деньги, они сами хотят от них избавиться. Пока София восстанавливалась, много чего произошло за пределами поселка. И вот она наблюдает эти изменения. Уже и онлайн-казино прекрасно работает и почти заменяет обсидиан. София хотела бы посетить и его, но Анхель не будет рад. Зазвонил мобильный телефон. Это был Анхель. Он будто почувствовал ее желание его услышать. Последние месяцы он звонил ей по нескольку раз в день, чтобы узнать, что она делает, где находится, какое у нее настроение. Понятное дело, что так он проверял, не взбрело ли ей в голову еще раз искупаться. Но после того случая и лечения София больше не думала об этом. «Я заехала в Цепелин, и ты не представляешь, что я здесь обнаружила». Она перевела взгляд на Ника, а тот виновато захлопал глазами. «Мое семейное кафе превратилось в онлайн-казино». «Да», — согласился Анхель. «Проблема в том, что мой хакер — твой бармен, и поделить его пополам у нас не получится. Поэтому я решил не сдвигать его с места, а устроить поудобнее. Кстати, пришлось купить ему кресло». «Он хоть еще работает барменом?» — перебила мужа София. «Или только в игры играет? Посетителей как-то немного, и это настораживает». «У твоих посетителей тихий час. Оставь своего бармена, моего хакера, и приезжай в обсидиан. Сегодня здесь день бесплатных напитков». «Ты ввел новые правила?» «Тому, кто приведет друга». «Я смотрю, ты быстро учишься». «У меня был прекрасный учитель», — засмеялся Анхель, вспоминая времена, когда София работала официанткой в Цепелине. «Но в казино другие правила, и напиток часто не действует. Если новеньким подкинуть пару тысяч на ставку, это уже более серьезно». Весело попрощавшись, Анхель отключился, обернулся и... тут же встретился с наставленным на него дулом пистолета. «Ну нет», — устало простонал он. «Опять ты. Все эти месяцы я ждал, когда ты оступишься», — стиснув зубы, прошипел Александр. «Но это затишье вызывает больше вопросов, чем твоя активность». «Соскучился по моей активности?» — улыбнулся Анхель и сильнее уперся лбом в дуло. «Ты определись, чего тебе не хватает». «Пристрелить тебя!» — прогремел голос. Лазар почти зарычал и опустил пистолет. «Но нет повода». «Какая жалость!» — Анхель отошел от Александра. «Выпьешь чего-нибудь? Или ты хочешь яичницы с кровью?» «Твою выходку я помню. А ты жестокий человек, Рамаль Бахти. Сжечь живого человека даже я бы не смог. Мои люди нашли то место. Лучше сжечь одного ублюдка, чем ставить опыты над сотнями невинных душ. Я чувствую себя героем». Александр цокнул языком и мотнул головой. «Мы с тобой оба не идеальны. По кровожадности ты, пожалуй, уже меня обогнал. А дальше кто знает. Может, и вообще подвинешь меня. Поэтому я и пришел». Он махнул пистолетом. «Предупредить тебя кое о чем». «Да что ты?» — усмехнулся Анхель. «Осыпаешь меня комплиментами? Как бы в них не захлебнуться. Цыгане живучие, уж я-то знаю. А тем более ты. Короче, завершай вступительную часть и переходи к делу. Долгие разговоры меня утомляют и отнимают время, а я человек деловой». «Я тоже деловой», — напомнил Александр. «Перейду к делу. Через пару дней в Сербию заедут мои машины. Я сейчас этого не скрываю, заметь». «Очень интересно», — ответил Анхель. «Пришел меня предупредить?» «Чтобы ты не вздумал вершить правосудие. Мои машины с товаром пересекут границу и уедут в Новый Сад. Я тебя предупредил. Теперь знай. Если вдруг что-то пойдет не так, мои планы сорвутся, то виноват будешь ты. Ведь ты точно знал об этих машинах». Александр придумал шикарный план. И хуже всего то, что он словно поманил Анхеля наживкой, которую тот должен проглотить. «Живой товар», — улыбнулся Александр. «Все как ты любишь. Тронешь хоть пальцем одну из машин, от твоей семьи вообще никого не останется». Анхель уже не улыбался. Мерзавец знал, как надавить на больное место. Пришел перестраховать свой товар, потому что предыдущий от него сбежал. Выбора не было. Анхель кивнул. «Ты как будто не оставил мне выбора», — прищурился он. «Вот будет интересно, если что-то произойдет с товаром, но это буду не я. Кроме тебя, таких смелых идиотов поискать еще надо. Поэтому это точно будешь ты. Я предупредил, ты принял к сведению». Александр сделал шаг к выходу и почти наткнулся на Михея, который стоял позади, сложив руки за спиной. Люди Александра не пошли внутрь за своим хозяином, а ждали на улице, чем удивили Анхеля. «Совсем забыл», — вспомнил Александр и резко обернулся к Анхелю. «Ты парень толковый. Ведешь бизнес, вроде неплохо зарабатываешь здесь». Лазар обвел взглядом помещение казино. «Полиция случайно может нагрянуть и обнаружить много всего нелегального». Анхель пришел в шок. Он прекрасно понял, куда клонит этот ублюдок. «На что ты намекаешь? У меня честный бизнес. Полиция может хоть сейчас приехать». Надо было прикинуться дураком, в то время как мозг искал выход, хотя Анхель понимал, что сейчас ему предложат нечто такое, от чего не отвертеться. «Не сомневаюсь, что честный», — усмехнулся Лазар. «Но у полиции иногда этого не объяснить. Не успеешь оглянуться, снова тюрьма, но уже за хранение запрещенных веществ. Пожизненное. Больше ты из тюрьмы не выйдешь. Чего ты хочешь?» Начал заводиться Анхель, пытаясь держать себя в руках и не наткнуться на этого ублюдка. Он прекрасно знал, что после этих угроз будут названы проценты. 60% от выручки будешь отдавать мне, и тогда полиция будет обходить это место стороной». Победная улыбка озарила лицо Александра. Он был уверен, что цыган перепугается, начнет сбивать проценты. До 50 он был готов снизить, но никак не ожидал, что Ромаль приставит ему пистолет между глаз. «Пошел вон!» — скрипя зубами, прошипел Анхель. «От меня лично ты не получишь ни одного динара. Можешь начинать переживать за свои машины. Вряд ли они доедут до тебя. От продажи твоего оружия я могу поделиться с тобой 20%, ублюдок». Так Александра еще не унижали. Обычно сразу соглашались на его условия. Он плотно сжал челюсти и, не обращая внимания на пистолет, направился к выходу. Анхель не опускал руку. «Непокорность карается, Ромаль Бахти», — обернулся Александр. «Уничтожить себя ничего не стоит. Готовься к худшему». Лазар вышел, оставив после себя шлейф дорогого парфюма, который раздражал Анхеля даже больше, чем его хозяин. Он перевел взгляд на Михея, который поджал губы и мотнул головой. У него не было слов. Все работники казино, которые следили за этим действом, с облегчением начали расходиться. Они выдохнули и занялись своими делами. И только Анхелю легче не стало. Он зашел за барную стойку и налил себе виски. «Может, стоит подумать и переговорить с ним?» — предложил Михей. «Попробовать сбить проценты». «Пошёл он к черту! Он не получит от меня ничего. Ни денег, ни казино. Анхеле Бахти невозможно поработить. Я цыган, а мы люди вольные. Твоя семья опять будет в опасности», — напомнил Михей. «Не будет», — спокойно произнес Анхель и выпил содержимое бокала. «Об этом я позабочусь. А теперь за работу. Где Йон?» «Сегодня его отца выписывают из больницы. Он сказал, что задержится». Анхель кивнул. Он совсем забыл об этом. «Пойду подышу свежим воздухом». Он вышел, оставив работников и Михея одних. Появление Александра хоть и выбило его из колеи, но нельзя было поддаваться панике, тем более София подъехала как раз вовремя. Ее улыбка быстро вернула Анхеля к жизни. «Говорят, что здесь дают бесплатный напиток, но мне нужен тот, кто мне его нальет». «Бармен еще не пришел». Анхель обнял ее, и сегодня это получилось особенно крепко. Даже задержал в своих объятиях. Их жизнь понемногу налаживалась, и никакой Александр не вправе ее разрушить. «Пойдем внутрь. Сегодня здесь очень жарко». Они зашли в обсидиан, улыбаясь, что порадовало Михея, и он предпочел не поднимать тему с Александром. Не при Софии. Ее нельзя волновать и расстраивать. «Мне показалось, или ты был чем-то расстроен?» — спросила София, когда они остались одни в кабине с золотистыми шторами. «Тебе показалось». Анхель снова обнял Софию и уткнулся носом в ее волосы. «Ты вкусно пахнешь». Его губы коснулись ее шеи, и София смущенно засмеялась. На самом деле ей нравилось, что ее муж после всего случившегося не утратил к ней интереса. Его не пугали шрамы на ее теле, не оттолкнуло даже психическое состояние. Он стойко выдержал все испытания и был достоин не только уважения, но и восхищения. «Я люблю тебя», — прошептала София, но увернулась. «Сюда могут войти». Анхель не успел ответить, как в кабину зашел Йон. Вид у него был взволнованный, значит, Михей уже поведал ему о визите Александра. При виде влюбленных Йон промолчал и тут же ретировался. «Покоя здесь не будет», — прошептала девушка. «Давай продолжим на озере». Анхель убрал прядь рыжих волос, которая выпала из прически, и губами коснулся ее губ. Этот поцелуй стал каким-то особенным, нежным и сладостным. «Обязательно продолжим на озере», — согласился он, прервал поцелуй и заглянул в ее глаза. «Обещаю. А я свои обещания выполняю, ты же знаешь». София смущенно кивнула. В эти месяцы между ними не было близости, но пора было сделать первый шаг. Возможно, она наконец-то готова к этому. «Я буду ждать», — прошептала она. Сможет ли она раздеться перед ним? Напомнит ли ему шрамы о потере? Сможет ли он смотреть на изуродованное тело своей жены? Это было волнительно, но она должна перебороть эти страхи. «Тогда не станем с этим затягивать». Анхель потянул ее к выходу. Нетерпение нарастало. На улице они снова поцеловались. Сложно было оторваться друг от друга. «Я буду тебя ждать», — произнесла София, запыхавшись. «Я приеду, решительная девушка, обещаю», — подмигнул ей Анхель. «Поезжай первая, я поеду следом». Он так и не поговорил с Йоном, но это было уже не столь важно. София улыбнулась, направляясь к своей машине. Ей вдруг стало так спокойно и легко, как давно уже не было. Она волновалась, как школьница, которая впервые в жизни пойдет на свидание. В груди защекотала, и она обернулась к черному мустангу, который почему-то был припаркован подальше от входа в обсидиан. Анхель улыбнулся ей в ответ и открыл дверь своей машины. Надо было быстрее идти к белому Астон Мартину, иначе следом придется ехать ей. Она отвернулась, и тут же раздался страшный грохот. Взрыв заставил Софию с ужасом обернуться. Мустанг полыхал в огне, а в ее распахнутых глазах отражались рыжие языки пламени. Ноги подкосились, и девушка рухнула на колени. Ее трясло, словно в лихорадке. Она бы закричала, но голос пропал. Ужас охватил Софию, она не могла встать. Смотрела на мустанга, который был охвачен огнем, и видела очертания водителя, горевшего заживо. И в этот момент раздался ее крик. Нашли силы встать. Она помчалась к Анхелю, но ее перехватил Йон, который выбежал на шум. Он не дал ей кинуться в огонь, держал крепко. София вырывалась и кричала так, что не узнавала своего голоса. Цыгане выбежали из обсидиана с огнетушителями в руках, но огонь был настолько сильным, что было невозможно подойти к машине. Воздух вдруг накалился. «Там Анхель! Анхель!» — слышался истошный крик Софии. Она вырвалась из рук Йона и осела на землю. «В машине Анхель!» Перед глазами стояла страшная картина. За рулем ее муж, ее Анхель. Не желая этого видеть, она помотала головой, отгоняя от себя видение. София не могла подняться на ноги, так и сидела на земле. Перед ней мельтешили люди, пытаясь хоть что-то сделать, но София уже знала — ничего не получится. Судьба отбирала самых дорогих ей людей и делала это очень жестоко. Чудовищное событие разорвало ее сердце пополам. Ее жизнь снова разделилась на «до» и «после».